Зинаида Семеновна устала и хотела спать. За смену удалось преклонить голову буквально на 2 часа. Работа, конечно, не бей лежачего, именно о какой мечтала, без ответственности и надсады с проверкой тетрадей. Так, мети метелкой, шик-шик, вдоль кирпичной ограды. Сегодня из-за допросов полиции домой попадет на час с лишним позже. Хотела уже отправиться к вожделенной кровати прямиком, но взяла себя в руки и свернула к небольшому магазинчику. Увидев табличку «Учет», чертыхнулась. Все против нее сегодня. Придется чапать в огромный супермаркет на соседнюю улицу. Уже закупить продуктов и 2 дня безвылазно на диване с мелодрамами и сериалами. Пермякова катила телегу между рядов с молоком, сырами и колбасами. У островка, где паковали розничную продукцию и по пластиковым коробочкам продавцы укладывали салаты, женщина остановилась, размышляя, чем бы побаловать себя. Зинаида Семеновна выбрала немецкий салат с маринованными огурчиками и кусочек буженины. Оторвав взгляд от сияющей витрины, Пермякова подняла глаза на продавщицу, которая замерла в ожидании заказа, и неожиданно в ее голове сверкнуло прояснение. «Извините, я вернусь через несколько минут». Женщина схватила телегу, отошла к малолюдным стеллажам с бытовой химией. В сумочке царил бардак, но листок с номером телефона полиции лежал сверху. Зинаида Семеновна вынула из кармана летней куртки аппарат и прижала трубку к уху. «Моя фамилия Пермякова. Я была у вас сегодня утром. Я вспомнила, кто эта девушка». На том конце, вероятно, не сразу сообразили, кого вахтерша имеет в виду, и женщина сначала повысила голос, потом перешла на заговорщицкий шепот. «Девушка, которую нашли сегодня ночью на свалке мертвой. Не знаю имени и фамилии, но я встречала ее в супермаркете. Она работала продавцом в колбасном отделе».